Глава 8. Мира. Я должна научиться контролировать свою ревность. Раз уж совсем не ревновать Водзинского не получается, нужно переключаться на что-нибудь позитивное. Но после услышанного случайно разговора жениха с какой-то хорошей девочкой и его обещания с ней встретиться, во мне тихонько закипает бешенство. Дочери публичного человека не пристало демонстрировать кому бы то ни было свои чувства. Неважно, радость это или отчаяние. И я научилась глубоко прятать эмоции даже от самых близких. Но рядом с будущим мужем мое самообладание летит к черту. По возвращению домой я рассчитывала быстренько юркнуть в ванную, а после зарыться в одеяло и притвориться, что сплю. Что-то подсказывает, что уснуть сразу не получится. Но Виктор ловит меня у подножия лестницы, обнимает, заправляя за ухо выбившуюся прядь, наклоняется и целует. Я отвечаю, обхватывая его нижнюю губу, и сразу ощущаю вкус каких-то сладких ягод. Его ладонь гладит по спине, привлекая ближе, и под будоражащим действием этих прикосновений я открываю рот и впускаю его язык. Он изучает меня, пробует. Поцелуй нежный, глубокий и очень вкусный. От него закипает кровь. Виктор вдруг отрывается от меня, делает глубокий вдох и спрашивает: «Пойдешь в душ со мной?» У нас же сегодня все равно, что первое свидание. Все слишком быстро для меня. «Иди первый». Кое-как выдавливаю. Немного потолкавшись внизу, мы поднимаемся в спальню и начинаем раздеваться, не глядя друг на друга. Виктор освободил для меня половину гардеробной, и днем я успела разложить свои вещи. Теперь вот думаю, в чем спать. Когда сюда летела, и в мыслях не было, что мы будем ночевать вместе в одной комнате, да еще в одной кровати. Намекнуть ему, что внизу есть еще диван. Глупо как-то, мы же взрослые люди. Вода начинает шуметь. Он не стал меня ждать и действительно пошел мыться первым. В комнате полумрак. Три маленьких светильника на стене распространяют бледный желтоватый свет. Очень уютно. Стою и пялюсь на кровать. Широкая и длинная. Настоящий траходром, как бы сказала Ленка. Осторожно поднимаю взгляд к потолку. Нет, зеркал нет, к счастью. Просто Водзинский очень высокий, крупный мужчина. Отсюда и размеры такие гигантские. Главное теперь не думать, что происходило в этом холостяцком логове раньше. А сейчас все как тогда, в Белоярске. Я жду его из душа и жутко нервничаю. И когда шум за дверью стихает, спешно хватаю самую неэротичную свою пижаму, длинные штаны и майку с динозавром. Виктор возвращается. На нем белая футболка и тонкие домашние брюки, низко сидящие на бедрах. Мокрые темные волосы стоят дыбом. Такой уютный и домашний, что хочется повиснуть на нем. Но я, естественно, ничего подобного не делаю. Обхожу его по широкой дуге и закрываюсь в ванной. Наполняю большую овальную чашу. Вставляю в уши наушники, включаю музыку и погружаюсь в воду. День хоть и был сегодня вполне приятный, но очень волнительный. И стоило мне закрыть глаза и расслабиться, я тут же уснула. И очнулась от того, что холодно. Вода успела остыть. Полтора часа плавала, ничего себе. Виктор подумает, что специально прячусь от него. Яростно растираюсь полотенцем, натягиваю пижаму. Водзинский, похоже, спит. Свет выключил и не шевелится, раскинувшись посередине кровати. Подкрадываюсь к постели и быстро лезу под одеяло, укрываюсь чуть ли не с головой. Но зубы продолжают стучать. Хоть одеяло очень большое, Водзинский все равно замечает мою возню. Чувствую его руку прямо на своем плече. «Ледяная», — сонно бормочет. Уснула в ванне, вода остыла. «Иди ко мне, погрею». Он так обыденно это произносит, как будто это не первая, а сотая наша ночь вместе. Знаю, что мужчины к близости относятся куда проще. Может, у него сейчас ничего и не шевельнется, а я уже напридумывала всякого. Осторожно придвигаюсь к нему. И он тут же сгребает в охапку и прижимает к своей огненной груди. Мурашки от такого соседства начинают водить хороводы по моей коже. Все волоски на теле мгновенно становятся дыбом, чувствительность на максимум. «Вставать неохота и искать пульт от кондиционера», — шепчет сзади мне прямо в ухо. Мой пульс начинает разгоняться. Стараюсь дышать тише и не шевелиться лишний раз. Но он, наверное, понимает, насколько волнительно для меня происходящее. Его дыхание тоже поначалу тяжелое и частое, но никаких лишних движений он не делает. А мне очень скоро становится жарко. Но так хорошо и уютно в этом коконе из одеяла, его широкой груди и крепких рук, что даже не пытаюсь вылезти. Водзинский засыпает первым, а я еще долго не могу уснуть. Все размышляю над нашим будущим вместе и наслаждаюсь тем, что он так близко и обнимает меня. Мысли о Викторе из головы не выходят даже во сне. Мне снится ночь моего 18-летия. Мы яростно целуемся в кровати, чувствую жар его тела, словно наяву. Это точно сон? А то вдруг я что-то перепутала и снова пристала к Водзинскому, как тогда. В этом сне никакой Алины у него нет, и можно делать все, что вздумается. Пока не проснулась, спешу урвать еще немного вымышленного счастья. Наваливаюсь сверху и целую, без стеснения и страха, что оттолкнет. А он и не думает даже отталкивать, хватает за задницу и вжимает в свой пах, приподнимая бедра мне навстречу. Впиваюсь пальцами в его волосы, целую глубже. Он отвечает, шаря руками по моему телу. Вдруг в голове звучит его голос. «Олесь, сегодня не приезжай, я не один». «Чёрт, что это?» Вспомнила. «Нет больше его бывшей невесты Алины, зато есть подружка Олеся». «Ты будешь хорошей девочкой?» Фу, как пошло. Чтобы он там не имел в виду. «Не сегодня. Лучше после свадьбы». Мой будущий муж попросил какую-то женщину к нему сегодня не приезжать, потому что не один со мной, но если она будет хорошей девочкой, то он встретится с ней позже, после свадьбы. Я все правильно поняла. Не похоже, что это деловые отношения. Я замираю. Мягкие губы перемещаются на мою шею. Он лижет, прикусывает даже. Ниже и ниже. Мешает майка, и он сдергивает ее с плеча. Впивается в пылающую в горячке кожу. Обхватывает поверх ткани груди, ласкает пальцами соски и стонет. Водзинский стонет так эротично, что мое тело будто электрическим разрядом простреливает. Я пытаюсь свести бедра, но не могу. Сижу на нем верхом. Внизу все горит и кажется уже мокро. «Хочу тебя», — бормочет он, задыхаясь. «Такая горячая, моя сладкая девочка. Давно тебя хочу». «Что? Давно? Он понимает вообще, кто перед ним? Нет, это точно мне не снится. Водзинский вполне реален, как и его Олеся, которую он тискал бы сейчас, в этой самой постели, если бы не мой папа со своим дурацким ультиматумом». Возбуждение откатывает. Появляется горечь и обида на этого мужчину. Пытаюсь слезть с него. Но Виктор с глухим рыком опрокидывает меня на спину и вновь впивается в губы. Просовывает пальцы под резинку треников и стаскивает их с меня вместе с трусами.